Пилар своим рассказом заставила его увидеть. Если бы эта женщина умела писать, он попробует записать все так, как она рассказала, если только ему удастся все вспомнить. Ах, черт, какой она рассказчик! Посильнее Кеведо, подумал он. Кеведо не сумел бы так описать смерть какого-нибудь Дона Фаустина, как это вышло у нее. Если бы у меня хватило таланта написать такой рассказ, подумал он, именно про то, что мы делали. Не про то, что делали с нами. Об этом он знал достаточно. Он немало наслышался таких рассказов во вражеском тылу. Но нужно знать людей, о которых идет речь. Нужно знать, что это были за люди, как они жили раньше. От того, что мы постоянно переходим с места на место, от того, что нам не приходится задерживаться и самим нести расплату, мы в сущности не знаем, что бывает потом, — подумал он. Ты приходишь в дом к крестьянину. Ты приходишь под вечер, ужинаешь с ним и его семьей и ложишься спать. Днем тебя прячут, а на следующую ночь тебя там уже нет. Ты сделал свое дело и ушел. Когда тебе снова случится попасть в те места, ты узнаешь, что твоих хозяев расстреляли. Вот и все. Но это всегда происходило уже без тебя. Партизаны разрушали то, что нужно было разрушить, и шли дальше. Крестьяне оставались и расплачивались за все. Я и раньше знал о том, о чем рассказывала Пилар, подумал он. О том, что на первых порах мы делали с ними. Я всегда знал это, и мне было противно. Я слышал, как об этом говорили со стыдом и без стыда, хвастались, гордились, оправдывали, объясняли или отрицали. Но эта проклятая баба заставила меня увидеть все так, как будто я сам был при этом. «Ну что ж», — подумал он, — «это тоже необходимо для твоего воспитания». «А воспитание ты здесь получаешь хорошее. Это ты почувствуешь потом, когда все кончится. Здесь на войне учишься, если только умеешь слушать. Ты, во всяком случае, научился многому». «Хорошо, что в последние 10 лет перед войной ты почти каждый год бывал в Испании». «Если удается заслужить доверие, это главным образом из-за языка. Тебе доверяют, потому что ты отлично понимаешь язык и говоришь без запинки, и во многих местах побывал в этой стране. Испанец в конечном счете предан только родной деревне, то есть прежде всего, разумеется, Испании, потом своему народу, потом своей провинции, потом своей деревне, своей семье и своему ремеслу. Если вы знаете испанский язык, это сразу располагает испанцев в вашу пользу. Если вы знаете его провинцию, расположение усиливается. Но если вы знаете его деревню и его ремесло, вы становитесь для него своим в той мере, в какой это вообще возможно для иностранца. Для Роберта Джордана испанский язык никогда не был чужим. И потому эти люди редко обращались с ним, как с иностранцем. Разве только когда вдруг ополчались против него. Конечно, бывает, что они ополчаются против тебя. Это случается даже часто, но ведь они готовы ополчиться против кого угодно, даже против самих себя. Нехорошо было так думать, но кто контролировал его мысли? Никто, кроме него самого. Он не боялся, что эти мысли приведут его в конце концов к пораженчеству. Самое главное было выиграть войну. Если мы не выиграем войны, кончено дело. Но он замечал все и ко всему прислушивался и все запоминал. Он принимал участие в войне и, покуда она шла, отдавал ей все свои силы, храня непоколебимую верность долгу. Но разума своего и своей способности видеть и слышать он не отдавал никому. Что же до выводов из виденного и слышанного, то этим, если потребуется, он займется позже. Материала для выводов будет достаточно. Его уже достаточно. Порой даже кажется, что слишком много.